Глава шестая. После завтрака, который прошел в тягостном молчании, прерывавшемся лишь иногда на обсуждении убийства Сиссы, оставшихся невест принца Риона попросили выйти в сад, запретив брать что-либо из своих вещей. Оказалось, еще со вчерашнего вечера маги опрашивали гостей и обыскивали старый замок, пытаясь найти следы подаренного Сиссе артефакта, а теперь добрались и до покоев избранниц. Мужчины в черных мантиях наводнили девичье крыло, и это навевало на определенные размышления. Выходила, убийцей Сиссы могла оказаться одна из участниц отбора, устранившая конкурентку, а вовсе не злодей, извне проникший через магический купол, как было решено за столом в красном зале. Это усилило волнение среди девушек, из-за чего многие начали коситься друг на друга с подозрением. Именно поэтому участницы накинулись на пришедшую к нам после завтрака леди Истрим с вопросами, но та хранила ледяное молчание. Зато архимаг Растен был привычно разговорчив. Правда, твердил он одно и то же: дознаватели обязательно во всем разберутся, надо лишь успокоиться и набраться терпения. Пока же не только девичье, но и центральное крыло старого замка закрыто как минимум до полудня, так что обедать мы будем в саду, где маги уже раскинули навес, чтобы защитить девушек от жары и разыгравшегося солнца, а слуги очень скоро начнут накрывать столы. Нет, переодеваться и принимать ванну пока не получится, но мы всегда можем полакомиться закусками или отведать прохладительных напитков. К тому же очень скоро леди Истрим стала уводить девушек на личную беседу с принцем. С Теей и Илси Рион разговаривал в белоснежной беседке в саду, затем прогуливался с Мелиной и Аннеттой вдоль берега озера. С Лилли они беседовали на ступенях того самого амфитеатра, где мы видели его тренировочный бой с братом. Когда подруга вернулась, то признала, что выспрашивала принца об артефакте. После этого они заговорили о Видаре, и Рион нисколько не опечалился ее невниманием к его персоне. Затем настала очередь Хариссы. Они гуляли по саду, выбирая тенистые дорожки, и демоница вернулась крайне довольной. Захотел принц поговорить и со мной, но я отказалась. Сослалась на головную боль и скорбь в связи с утратой близкой подруги Сиссы Кирки. Мне казалось, что я уже все сказал возле часовни этим утром, и говорить нам больше не о чем. К удивлению, Рион на встрече настаивать не стал, оставил меня в покое. Наконец, после обеда, архимаг Растен объявил, что обыск закончен, в вещах девушек ничего не было обнаружено, и мы можем вернуться в свои покои. Но это не означало, что поиски убийцы прекращены. Виновный обязательно будет наказан. К тому же Рион распорядился усилить охрану девичьего крыла, но избранницам тоже следует быть осторожными и не принимать подарки, если девушки не уверены в дарителе. Лучше ничего не принимать и при появлении посторонних предметов обращаться к сторожащим девичье крыло магам. Затем архимаг снова посетовал об участи бедняжки Сиссы, чье тело уже увезли, дабы предать огню. После чего объявил, что, невзирая на печальные обстоятельства, конкурс невест продолжается. На все воля пращура дракона никто и ничто не в силах остановить королевский отбор. «Даже смерть одной из претенденток?» — поинтересовалась я, на что архимаг кивнул и с невозмутимым видом объявил о начале третьего испытания. «Разве нельзя его отложить до завтра?» — растерянно произнесла Илси. «Это было бы правильно. Хотя бы из уважения к Сиссе Кирке», — добавила Тея. Но архимаг Растен был неумолим. Через пару часов избранницы должны собраться в тронном зале центрального крыла, чтобы порадовать принца и задержавшихся гостей из Ализеи своими талантами. Сказав это, он ушел, оставив нас в полнейшем недоумении. «Не понимаю», — покачала головой Лили. «К чему эта спешка? Словно у них что-то пригорает». Этого не понимал никто. Но ведь должна же быть причина, вынуждавшая Риона провести отбор как можно скорее. Настолько важная, что нельзя отложить его даже на день. Ее мы не знали, и версии за столом звучали одна абсурднее другой. Впрочем, очень скоро разговор перекинулся на другую тему. Девушки принялись обсуждать, как именно они собираются поразить принца на смотре талантов. Илси и Тея готовились петь, Хариса и Мелина танцевать, Аннетта играть на клавесине, Лили думала впечатлить Риона, вернее его брата, своими магическими талантами. Я тоже долго думала и кое-что придумала. потому что после утреннего разговора мне стало ясно, что отпускать меня Рион не собирается. Даже если я откажусь участвовать в третьем испытании, принц все равно найдет причину, по которой мне придется задержаться на отборе. Поэтому я решил использовать свой талант, о котором он не подозревал, и с его помощью заключить с Рионом сделку. По этой самой причине я отправилась в тронный зал в мужской одежде. Без оружия, к сожалению, держать его претенденткам запрещалось. «Кири, ты почему в таком виде?» — растерянно спросила у меня Лили, с которой мы столкнулись у входа в центральное крыло. Она была в ярко-голубом платье, которое ей удивительно шло. Улыбнулась, поправив атласные ленты в волосах. Я уже знала, что эти самые ленты непростые. В один момент они вылетят из прически, чтобы стать элементом ее феерического магического представления. Похоже, вопрос задала еще и леди Истрим, на что я ответила, что подобная одежда задумана для смотра талантов. Какого именно из них? Этого я не сказала ни леди Истрим, ни Лилли. Зато Патрик, маячивший среди гостей в тронном зале, ничуть не уступавшим размерам и богатством убранства королевскому дворцу в Ализее, и приготовившийся услаждать свой взор прекрасным зрелищем, увидев меня, занервничал. Брат сразу же догадался, что будет дальше. Жребий мы не тянули, выбирать очередность выступления претенденток доверили Риону, стоявшему по правую руку от отца. Король Асмус восседал на троне, на котором добрые тысячелетия правили его предки, и его лицо было встревоженным. «Принцесса Кирая!» — начал архимаг Растен, подчиняясь знаку, который подал Рион. «Каким талантом вы бы хотели порадовать наследного принца?» «У меня нет особых талантов», — ответила я, устремив взгляд на Риона, которыми я могла бы похвастать. Пусть меня обучили и пению, и игре на музыкальных инструментах, но я не собиралась развлекать кого-либо в Улайде. Но сегодня утром я услышала много вздорных слов от принца Риона, поэтому... Поэтому я вызываю его на поединок. Зал охнул, но мне было все равно. Я смотрела только на принца, выглядевшего слишком уж уверенно непоколебимым в серебристо-черном наряде. Примет ли он мой вызов или нет? Увидела, как Рион склонил голову. Вот отлично. «Боевое оружие», — сказал ему ничуть не смущенный пронзительным взглядом черных глаз. «До первой крови. Если я первый пролью твою кровь, отбор для меня будет закончен. Мы с Патриком уедем сразу же, и нам никто не будет препятствовать». «Хорошо», — все так же невозмутимо ответил Рион. «Я согласен. Все будет так, как пожелает прекрасная принцесса Нисмайра. Бьемся до первой крови. Если выиграет она, я отпущу ее домой. Если Керрай Лунд проиграет... Ну что же, в этом случае...» Он уставился на меня, и его губы тронула улыбка. «Ты примешь мое приглашение на свидание, куда бы я тебя ни позвал». Теперь склонила голову уже я. Если бы Рион произнес «примет любой мой выбор», я бы отказалась, а так... Свидание, куда бы он меня ни пригласил, это лучшее, на что я могла рассчитывать. Согласна. А это его ухмылка на привлекательном лице. Я собиралась сделать все, чтобы ее стереть. Нет, вовсе не убивать принца Улайда, а избавить его от иллюзии того, что черные имеют право перекраивать историю на свой лад, а он заявлять мне, что хочет только меня и никого другого. И снова тот самый амфитеатр, на этот раз залитый уже не утренним, а вечерним светом. Передние ряды переполнены. Посмотреть на наш поединок собрались все гости, присутствующие в старом замке, включая королевскую чету. Избранницы тоже пришли, как без них. Подозреваю, симпатии зрителей были исключительно на стороне Риона. Понимали меня только Лилли и Патрик, и то, как оказалось, не до конца. «Зачем, Керри?» В который раз спросил у меня брат, когда я, стоя у выщербленной стены, готовилась выйти на каменную, посыпанную мелким белым песком арену. «Потому что наше место в Нисмайре», — просто сказала им. «Не здесь, Патрик». Покрутила в руке короткий меч, выданный мне архимагом Растеном пару минут назад. С оружием тянули до последнего. Наверное, надеялись, что я передумаю и порадую Риона чем-нибудь куда более подходящим для невесты принца Улайда. Пением, например, или же усложу его взор танцами, или, может быть, покажу что-нибудь из магических фокусов. Либо боялись, что избранница может ненароком порезаться. Но дело в том, что я умела держать меч в руке и была готова к этому бою. Пожалела, что Элизар, оставшийся в Ализее, его не увидит, потому что я собиралась сделать все, чтобы мой наставник мог бы мною гордиться. «Не думаю, что это правильное решение», — вновь произнес Патрик. «Ты забываешь о том, как они нас приняли». «Иногда мне кажется, что из нас забываешься именно ты», — возразила ему. Вернее, забыл собственные слова, прозвучавшие всего лишь неделю назад в Саворе. «Керри, мне кажется, они нам вовсе не враги». «О да», — усмехнулась я, — «они наши друзья. А труп отца, который нам привезли из Улайда, был подарком Матиасу на его совершеннолетие. Я никогда этого не забуду и тебе не советую. Не прощу до тех пор, пока черные не докажут, что они не причастны к его смерти». На это брат промолчал, а я... Я же, покрепче сжав меч, вышла на арену. Громкие аплодисменты и подбадривающие крики на миг заставили почувствовать себя древним гладиатором. Я склонила голову, приветствуя публику. Затем посмотрела на приближающегося принца. А вот и мой противник. Рион был выше меня почти на голову, значительно сильнее и, подозреваю, намного опытнее. Но и у меня было свое, пусть и небольшое, преимущество. Во-первых, я уже видела его в бою и знала, на что он способен. Во-вторых, принц определенно меня недооценивал. Улыбнулся приветливо, заявив, что он будет осторожен и постарается не поранить принцессу Керраю слишком сильно. На это я лишь пожал плечами. Мы, дочери Севера, рождались с оружием и с ним же умирали, прихватив с собой порядком врагов. Не поранить меня? Ну что же, пусть сперва постарается не пораниться сам. Медлить не стало. Как только архимаг Растен не слишком уверенным голосом объявил о начале поединка, пошла в атаку. Понимала, если не выиграю сразу же, то шансов на победу у меня будет мало. Очень мало. К тому же этот бой был вовсе не для того, чтобы усладить зрителей прекрасным зрелищем. Я просто хотела побыстрее вернуться домой. Стремительная атака, звон скрещенных мечей, восторженный ох зрителей и удивленный взгляд черных глаз Риона. Жаль, мне не хватило всего лишь пары сантиметров, чтобы зацепить его плечо под светлой туникой и выиграть этот поединок, но принц оказался быстр, даже слишком. Разошлись. Теперь настал черед его атаки. Простенькой, которую мне не составило труда отбить. Рион явно осторожничал, не собираясь проигрывать, но в то же время не желая причинить мне вреда. За что чуть было не поплатился. В отличие от него, я церемониться с ним не стала. Уход, резкий поворот, контратака, быстрая и смертельная, как учил меня Элизар. Будь на месте Риона кто-либо другой, лежать тому с располосованным от уха до уха горлом. Впрочем, в последний момент я все-таки притормозила, это его и спасло. Или же принц спасся сам. Выставил меч в последнюю секунду, и я увидела, как вновь распахнулись от изумления его черные глаза. Ну что же, принца своим талантом я все-таки удивила. А затем мы продолжили. Звон стали и смертоносный танец клинков. Мое быстрое дыхание, его одобрительный возглас, восторженные крики зрителей. Голос Лилли Керри «Смотри!», когда меч Риона проскользнул слишком уж близко от моего лица. Но с каждой секундой мое преимущество таяло, словно весенний снег в горах, потому что больше Рион поддаваться не собирался. Впрочем, я тоже билась в полную силу, вспоминая все, чему обучал меня наставник. Но это были напрасные старания. Уже очень скоро Рион полностью контролировал бой. Затем, подозреваю, решил, что мы уже в волю позабавили толпу. Пошел в атаку, и это больше не было игрой. Обманный прием, ловкий выпад и меч, выбитый из моей руки, со звоном упал на каменный пол амфитеатра. На моем запястье осталась длинная глубокая царапина. Зрители снова охнули, на этот раз куда более восторженно. Рион Брандт выиграл спор. Но ведь бой еще не закончился. Я кинулась за мечом. Рион попытался меня остановить, но я увернулась и все же добралась до оружия первой. Тут подоспел и принц, схватил меня за руку. На это я резко развернулась, подсекая его ногу, выводя принца из равновесия. Вывела. Но Рион почему-то упал совсем не туда, куда должен был. Навалился на меня сверху. Придавил своим весом, из-за чего, не удержавшись, я грохнулась на камень арены. Рион упал на меня, схватился за меч, вырывая его из моей руки, и по его ладони потекла кровь. Красная. Такая же, как и у меня. Все-таки зацепила, заявил мне довольным голосом. Устроился он тоже неплохо, верхом на мне. Больно. Врал, и это вывело меня из себя. К тому же он еще вцепился в мою руку и принялся осматривать рану, из-за чего его кровь смешалась с моей, и со мной что-то произошло. Сперва бросило в озноб, затем в жар, как и тогда, в каминном зале Восточной башни. По всему телу прокатилась странная горячечная волна. И тут же заворочилась луна, расправляя крылья, уже не спрашивая позволения воплотиться. Беспокоилась, потому что чувствовала идущий от Риона жар. Такой сильный, словно я находилась рядом с печкой. «Уйди!» — процедила сквозь зубы, пытаясь разобраться с хаосом в моей голове, в моем теле и со своей непослушной драконице. «Да слезь же ты с меня!» Только вот уходить принц не собирался. Попыталась его оттолкнуть, выползти из-под него, и мы покатились по песку. Но вместо того, чтобы с меня слезть, внезапно я поняла, что он меня щупал, прижимал к себе, к своим бедрам, и я почувствовала силу его желания, разгоряченного кровью своей и моей. И мое тело ответило ему тем же. Желание было настолько пронзительным, что я взвыла, затем заехала Риону по лицу так, что стерла с него ухмылку, после чего вывернулась, выползла из-под него, обернулась и, наконец-то, взлетела. Замахала крыльями, раздувая песок арены, богу которой мы все же отдали свою кровь, его и мою, поднимаясь все выше и выше над амфитеатром старого замка. Пытаясь улететь от принца, от раздрая в собственной голове, от горячечной паники в теле и совершенно не кстати разбуженного естества. Злилась на себя, на свое поражение и одновременно старалась утихомирить луну. Потому что драконица чувствовала нагоняющего нас Риона, тоже расправившего крылья и больше уже не рвалась в небо. Вместо этого уговаривала меня вернуться и закружить вокруг черного в древней, как мир, брачной игре. «Нет», — сказала ей, — «он нам совсем не подходит, забудь». Но забывать луна не хотела, считая, что этот черный — правильный выбор. А тут еще и в голове раздался голос принца: «Стой, Керри, дальше нельзя, купол! Оставь меня в покое!» Мысленно крикнула ему, но послушно притормозила, потому что Рион оказался прав. Я не заметила полупрозрачную стену впереди. Еще 3-4 взмаха крыльев, и точно бы в нее врезалась. Но как? Как он забрался в мою голову? В мои мысли, если с помощью ментальной магии могли общаться только самые близкие члены семьи? «Керри, убирайся из моей головы», — приказала ему, резко сворачивая, решив укрыться от Риона за Красной башней. «Ты выиграл, поздравляю. Позже получишь свой приз, но не сейчас. Дай мне немного прийти в себя. Поужинаем вместе». «Что? Разве ты не слышал? Или же это приглашение на проигранное ему свидание?» «Керри, прекрати уже метаться. Так ты ненароком расшибешься. Спускайся». «Зачем? Мне за тебя страшно. Спущусь, если ты прекратишь меня преследовать». Но он не прекратил. Вместо этого следовал за мной до самого сада, приглашая то поужинать, то позавтракать, то пообедать. Издевался, уверенно, пока я не совершила не самую изящную из своих посадок. Плюхнулась на дорожку, примяв розовые кусты, перекинулась и сразу же наткнулась на возникшего позади меня Рионова, желавшего тотчас же осмотреть мою рану. Со злостью продемонстрировала ему почти зажившую царапину. В драконьей ипостаси регенерация проходила намного быстрее. Затем спросила, когда он хочет свое свидание. И он его получит. Быть может, этим же вечером я с радостью приму его приглашение на ужин. Или же мы просто-напросто прогуляемся вдоль реки, и я постараюсь быть вежливой и его не прикончить. Оказалось, уготовил для меня Рион вовсе не ужин. Пообещал прислать приглашение завтра утром, заявив, что меня ждет нечто необычное. Обреченно кивнула, все еще расстроенная своим поражением и странной своей реакцией на его кровь и близость, после чего вернулась в девичье крыло. Закрылась в своей комнате, где и просидела до вечера, Ко мне приходили, стучали в дверь. Архимаг Растен, а затем леди Истрим пытались выманить меня на ужин. Говорили, что наследный принц интересуется моим самочувствием и спрашивает, не хочу ли я составить ему компанию. Но я проигнорировала и леди Истрим, и архимага, и компанию Риона. Вышло недолго, когда уже начало темнеть. По привычке отправившись на крепостную стену, с которой открывался великолепный вид не только на горы и едва виднеющуюся вдалеке полоску Ализею, но и на сад и озеро. Увидела Лили в том самом ярко-голубом платье, которое ей удивительно шло. Подруга прогуливалась вдоль берега с архимагом Брантом, и, кажется, они даже держались за руки. Я подумала, что издалека Видар очень похож на Риона. Остальные девушки скучали в саду. Возле беседки Илси разговаривала о чем-то с Теей. Неожиданно девушка замерла, затем повернула голову и уставилась на меня. От ее взгляда мне стало не по себе. Затем я заметила Мелину в ярко-желтом платье, одетую так, чтобы блистать. Только вот в ее свете никто не грелся. Принцессы Золотого берега нигде не было, зато Харисса из Лафрая задумчиво расхаживала по дорожкам. В руке у демоницы была роза, у которой она отламывала шипы, а потом раскрошила, разорвала цветок на кусочки, скомкала в руке, после чего со злостью бросила в кусты. Наконец вернулась в свои покои, и где-то через полчаса, когда я мстительно поедала пирожки, в очередной раз принесенные заботливыми служанками, явилась Лили. Выглядела подруга раскрасневшейся и крайне оживленной. «Как все прошло?» — спросил у нее. «Как твое свидание с Видаром?» «Прекрасно!» — прошептала Лили. «А почему так тихо?» «Боюсь спугнуть свое счастье!» И засмеялась, закружилась по комнате, танцуя на темном триерском ковре. Затем движением фокусника вытащила из пышных складок юбки небольшую коробочку, перевязанную синей лентой. «Вот что у меня есть», — заявила с торжествующей улыбкой. «Видар подарил. Оставил в комнате на столике». Мне это сразу же не понравилось. «Уверена?» — спросила у нее, нахмурившись. «Тебе не кажется это немного подозрительным? Сначала Сисса получила ожерелье, не знамо от кого, теперь вот эти конфеты». Заявив, что ей нисколько это не кажется, потому что была записка, вернее, маленькая карточка с буквой «Б», и это означает «Брант», что же еще? Лили принялась развязывать ленту. Внутри оказались шоколадные конфеты. «Представляешь, я сказала ему, что обожаю шоколад, а через полчаса уже подарок в моей комнате». Она округлила глаза, затем протянула мне коробку. «Угощайся». Я покачала головой. «Погоди, Лили, я не думаю... Вернее, я думаю, что тебе все-таки не стоит их есть. Давай лучше покажем этот шоколад магам». «Не говори глупостей», — отмахнулась она. «Ясно же, что они от Видара. Значит, есть ты не будешь?» «Ну, конечно же, похороны твоей мамы, я помню, помню». И тут же заговорил на другую тему. «Знаешь, кто сегодня выбыл из отбора?» «Нет», — ответил ей. «Не знаю, но очень надеюсь, среди них прозвучало и мое имя». «Даже и не надейся», — засмеялась она. «Так просто Рион тебя не отпустит. Думаю, он тебя вообще не отпустит. Запрет в Красной башне и будет обхаживать так долго, пока ты его не полюбишь». «Нисколько не смешно», — отозвалась я. Тревога не отпускала, потому что Лили выбрала самую большую конфету и вознамерилась положить ее в рот. Я все-таки попыталась ее остановить, но подруга увернулась, а затем со смехом принялась жевать. «Вот видишь, все в порядке», — заявила мне. «Ушла Анетта. Ее игра на клавесине никого не впечатлила. Вернее, она была попросту ужасной. Остались мы с тобой, Илси, втрескавшиеся в твоего брата. Кстати, они и целовались. Наябедничала мне. За кустами Барбариса мы с Видаром их видели. Еще Мелина, Хариса и Тея. Всего лишь шестеро, остальные уже уехали домой». «Какая вкуснотища! Зря ты отказа...» Не договорила. Ее рот болезненно искривился. Коробка с остальными конфетами выпала из вмиг ослабевшей руки. Лили попыталась выплюнуть подарок Видара Бранта, но было слишком поздно. Поздно! Я кинулась к ней, подхватила, не дав упасть на пушистый ковер. Затрясла, жалея, что так и не сумела отговорить, негодуя на то, что в девичьем корпусе нет магии, потому что этот яд действовал стремительно. Лили умирала на моих руках, и я ничем не могла ей помочь. Стояла в полнейшем ужасе, осознавая, что с каждой секундой кровь разносит яд все дальше по ее телу, и с каждой секундой из него утекает жизнь. Ощущала, как ее сердце замедляет свой ход. Понимала, что даже если примусь звать на помощь, слишком поздно. Все равно через несколько мгновений земной путь Лили оборвется. И тут, в момент самого большого отчаяния, я почувствовала, что магия здесь все-таки есть. Вернее, я смогла выцарапать ее из безразличных стен девичьего крыла, в которых магия была подвластна только династии Брант, и сразу же погрузила Лили в стазис, заставив ее замереть в полушаге от мира мертвых. Наплевать, что это заклинание никогда раньше мне не поддавалось. На этот раз голубоватые лучи уверенно сорвались с моих рук и окутали ее тело. Это было все, что я могла для нее сделать. А затем, положив Лили на пол, я принялась судорожно заливать в нее магию, вспоминая целительские заклинания, не понимая, откуда мне удавалось ее черпать. Но Лили ничего не помогало, и мне было страшно признаться самой себе, что ей уже ничего не поможет. И вот тогда я закрыла глаза. Вздохнула несколько раз, борясь с подступающей паникой. «Не сейчас», — сказала себе. «Сейчас не самое лучшее время для отчаяния. Мне надо встать и позвать на помощь». Но сперва я попыталась поднять Лили с пола и переложить на кровать. Не смогла, руки тряслись, и я не ожидала, что погруженное в стазис тело окажется настолько тяжелым. Собиралась было кликнуть служанок, но не успела, потому что посреди комнаты распахнулся портал, из которого вывалился крайне встревоженный Рион. За ним шагнул его брат. «Керри, что случилось?» Рион кинулся ко мне. «Я слышал твой зов». Хотела было сказать, что я его не звала, мысленная связь возможна только в семьях, среди близких родственников, но решила, что сейчас не время выяснять, ни как он меня услышал, ни откуда взялась магия на заклинание стазиса. Куда больше меня заботила умирающая подруга. И наплевать, что принц Улайда увидит слезы, текущие по моему лицу. «Лили», — сказала братьям, — «ее отравили». Уставилась на Риона, затем перевела взгляд на Видара. «Прошу вас, спасите ее».